Формула 1000%. Это простая, удобная, проверенная формула саморазвития, которая поможет вам удвоить доход. Я вывел ее в самом начале своей карьеры, убедившись в ее эффективности, и делился ею с тысячами людей. Единственное нарекание заключалось в том, что данная формула чересчур консервативна. Многие, применяющие формулу ежедневно, отмечали в своей жизни невероятные улучшения, которые происходили довольно быстро, зачастую в течение нескольких дней. Попробуйте и убедитесь сами. В основе формулы 1000% лежит закон возрастающих улучшений. Одолеть ярд тяжело, но дюйм за дюймом вы ближе к цели. Неважно, насколько вы энергичный и решительный человек, изменения и прогресс не достигаются за одну минуту. Вся ваша жизнь нацелена на то, чтобы стать тем, кем вы стремитесь. Изменения требуют упорства и тяжелой работы. К значительным и устойчивым переменам не движутся, как известно, семимильными шагами. Они происходят постепенно, в течение длительного периода времени. Такой вид изменений требует терпения и дисциплины. И только он действительно достоин и прочен. Скажите, можете ли вы увеличить производительность, качество исполнения и результативность своей работы на 0,1% за последующие 24 часа? Другими словами, сможете ли вы за 24 часа на 0,1% стать продуктивнее, если всерьез этого захотите? Вся правда заключается в том, что вы могли бы стать на 0,1% продуктивнее прямо сейчас, за несколько минут, просто занявшись одним, но самым полезным занятием. Ставя цели, расставляя приоритеты и сосредотачиваясь на делах высшей степени эффективности, любой человек в состоянии повысить продуктивность и качество своей работы на 0,1% за следующие 24 часа. Многим удалось бы удвоить или утроить производительность, если бы они только захотели. Если вы будете постоянно учиться, приобретать новые знания, совершенствовать их, выбирать четкие цели, правильно расставлять приоритеты и фокусировать внимание на самых полезных заданиях, то сможете ежедневно повышать производительность своего труда и результативность на 0,1%. И вашему совершенствованию не будет пределов. Согласно закону возрастающей отдачи, описанному в первой главе, любое усилие, нацеленное на улучшение исполнения в одной области, приводит к одновременному повышению качества исполнения во всех остальных сферах. Чем больше практики, тем лучших результатов вы достигаете за меньшее количество времени. Если вы начинаете повышать продуктивность на 0,1% каждый день, то за 5 рабочих дней вы повысите ее на 0,5%. За 4 недели вам удастся увеличить производительность на 2%. За год, то есть за 52 недели, она возрастет на 26%. Здесь начинает работать эффект новых знаний и умений. Любое улучшение в одном из аспектов работы одновременно оказывает влияние на остальные. Правильно распределяя время, вы более продуктивно работаете с клиентами. Это приводит к большей эффективности в других сферах бизнеса. Каждое улучшение влечет за собой другие. Повышая производительность на 26% ежегодно и продолжая повышать ее на 0,1% каждый день, вы удвоите производительность, качество и результативность своего труда за 2,7 года. Непрерывное обучение и совершенствование будут способствовать тому, что 26% в год, помноженные на 10 лет, дадут результат в повышении продуктивности на 1004%. Поскольку мы живем в обществе, основанном на системе поощрений, то чем выше ваша способность приносить пользу, тем выше будет вознаграждение. Если вы улучшите качество своей работы на 1004%, ваш доход, соответственно, повысится соразмерно степени вашего вклада. Многие участники моих семинаров приходили ко мне через 4, 5, 6 лет и рассказывали, что за это время смогли увеличить свои доходы на 1000%, и все благодаря этой формуле. При этом каждый из них поражался, как благодаря небольшим ежедневным улучшениям он смог достичь вершин своей профессии за такой короткий период. Освойте 7 шагов формулы 1000%, которые помогут вам становиться лучше на 0,1% каждый день, на 0,5% каждую неделю, на 2% каждые 4 недели и на 26% каждый год. Первый шаг. Вставайте за 2 часа до первой условленной встречи и 1 час посвятите чтению книг по специальности. Это время называют «золотым», поскольку оно задает настроение всего последующего дня. Выключите телевизор, отложите в сторону газеты, первые 60 минут посвятите себе и своему мозгу. Второй шаг. Прежде чем приступить к делам, переписывайте и повторяйте основные задачи. Выберите несколько минут, чтобы записать цели в блокнот в настоящем времени, как будто вы их уже достигли. Это действие программирует подсознание быть предельно внимательным к любым возможностям реализовать поставленные утром цели. Третий шаг. Каждый день планируйте заранее. Накануне вечером составьте список всех необходимых дел. Это даст мозгу возможность поработать над списком во время сна. Зато когда вы проснетесь, в голове могут родиться мысли и идеи, позволяющие вам добиться желаемых целей быстрее и эффективней. Четвертый шаг. Постоянно концентрируйтесь на максимально эффективном использовании своего времени. Выберите одно задание, которое может оказать наибольший положительный эффект на вашу работу, и принимайтесь за него с самого утра. Слушайте образовательные аудиопрограммы в автомобиле. Пусть ваша машина станет передвижной аудиторией, университетом на колесах. Этот метод очень важен, поскольку он в состоянии повысить результативность вашей деятельности на 1000%. Шестой шаг. После каждого действия задавайте себе 2 вопроса, которые позволят вам быстрее совершенствоваться, извлекая полезный опыт из любого события. Что я сделал верно? Что бы я сделал иначе? Согласно закону концентрации, все, на чем сосредоточено ваше внимание, вы начинаете делать лучше. Когда вы анализируете каждое действие и поступок, задавая выше приведенные вопросы, то программируете себя на более качественное исполнение в будущем заданий. Такие вопросы позволяют извлечь максимум пользы из всего, что вы делаете, помогают обучаться в ускоренном темпе. Самое важное состоит в том, что когда вы сосредотачиваетесь на том, что вы делаете правильно, и задумываетесь над тем, что бы вы сделали по-другому, ваш мозг начинает работать в усиленном режиме, становясь продуктивнее, позитивнее и креативнее. У вас появляется более серьезная мотивация и большее желание попробовать новое, неизведанное. Вы учитесь применять знания, полученные на основе предыдущего опыта. Седьмая и последняя составляющая формулы 1000%. Ваше отношение ко всем, кого вы встречаете, как к самым ценным клиентам вашей фирмы. К каждому потенциальному покупателю или давнему клиенту относитесь так, как будто он уже сделал покупок на $1 000 000 в вашей фирме и собирается потратить еще столько же. К своим близким относитесь так, как если бы они были самыми ценными людьми на Земле, потому что это правда.